Глава 33. Начало конца. Они сидели в небольшом уютном кафе, скрытом от непосвященных. Сюда приходили, чтобы поужинать в тишине, обсудить новости или просто помечтать за чашечкой ароматного кофе по цене комплексного обеда. В это заведение папики не привозили своих чучундр, ибо они здесь были бы столь же уместны, как горнолыжные ботинки на Черноморском побережье в бархатный сезон. Обеденные зоны отделялись друг от друга узкими тропинками с рисунком из крупной гальки. Низкие столики обрамлялись невысокими уютными диванчиками. Свет в заведении был приглушенным. Для желающих приносили настольные лампы с абажурами под старину. Никогда раньше не была здесь. Роксана гармонично вписывалась в интерьер. Шикарная женщина в дорогом месте. Официант дожидался, пока Николай закончит дегустировать принесенное вино. Мужчина поднял бокал на свет, слегка наклонил. С видом знатока посмотрел, как играют его краски. Понюхал, взял глоток в рот, посмаковал. «Роксана, мне вино понравилось. Попробуешь?» — спросил он у своей великолепной спутницы. «Я тебе доверяю». Она одарила его той мягкой улыбкой, от которой по телу растекается приятное тепло. Официант принял заказ и удалился, оставив пару наедине. «Поедем после ужина ко мне». Мужчина взял ее руку в свою. Погладил пальцами ладошку, отчего легкий заряд заструился по венам. «Спасибо, я очень устала. Я домой, не обижайся». Высвободила руку, понимая, что ей безумно хочется упасть в его объятия и забыться от всех проблем. И в то же время боялась, что по ошибке назовет его чужим именем. Оно преследовало ее. Оно пульсировало в мозгу. Она вздрагивала и поворачивала голову только при одном звуке «ми». «Квота отдохнешь. Поедем». «Коля, а мы не поторопились с этим заявлением?» «Мы?» — он удивился. «Ты почти с апреля думала». «Роксана, что опять? У тебя не гомофобия случайно?» «Боязнь брачных отношений». «Нет», — она улыбнулась устало. «Не время. Мы с Крисом решили квартиру разменять. Ты же знаешь, что разъезд требует столько сил и времени». Николай криво усмехнулся. «Зачем менять квартиру? У тебя дети. Крис не может детям оставить ее и уйти». Она подняла на него глаза. Гнев прорывался, но еще сдерживался. «Он же мужчина?» — выдвинул довод собеседник. Но вот уже и не сдерживался. «Николай, между прочим, Борис тоже его ребенок, и ему надо где-то жить». С каждым новым словом тон неуклонно шел вверх. «Может, у вас, у богатых, при рождении мальчика одаривают квартирами, машинами, еще не знаю чем. А мне вот, когда я Андрюшу родила, почему-то никто миллионы не отсыпал. Эту квартиру мы с Крисом зарабатывали вместе. Это во времена наших родителей мужчина мог себе позволить уйти с чемоданчиком, оставив жене нажитое. Сейчас времена другие». «Сейчас государство не предоставляет квартиры. Она зарабатывается, если ты не в курсе». Девяткин, видя, что она на взводе, не перебивал. Он молча теребил салфетку. Надо же было ему откопать ископаемое. На деньги не ведется, на чужое не зарится, да еще и своим делится. А она продолжала. «Сейчас и женщина, и мужчина работают. Я зарабатываю больше Криса и быстрее смогу позволить себе купить новое жилье, чем он. Тебе ясно? И то, что в разводе, еще не повод его выставлять на улицу. А Борика вообще не виноват, что его мать бросила. Прости, был неправ. Давай я куплю Крису квартиру». «Коля, ты дебил? Ты думаешь, что он согласится снизойти, чтобы любовник его бывшей жены ему купил квартиру? Ты еще не понял, что такое Крис? Да он бы и на этот раздел не согласился, если бы не остался с Борисом на руках. В общем так, пока я не решу квартирный вопрос, про ЗАГС забудь, понял? Я решу сама, без твоей помощи!» Она собралась рвануть из кафе, как официант принес заказ. Аромат был такой, что устоять оказалось невозможным. Да и выглядеть истеричной дамой тоже не хотелось. «Да, я совсем забыла». Она достала из сумочки темно-синюю бархатную коробочку. «Коля, пока я отложила вопрос о нашем браке, забери, пожалуйста, свой подарок. Он поистине великолепный, и я бы с радостью его носила, но, прости, не могу». Николай принял возвращенную ему коробку. Открыл ее. Свет скользнул по сапфировым граням и стрикошетил на россыпь мелких бриллиантов, обрамляющих большой темно-синий камень. «Дай, пожалуйста, свою руку», — попросил он тоном, не терпящим возражения. «Роксана, я хочу посмотреть, подошел ли размер. Пожалуйста, тебе это ничего стоить не будет». Она протянула руку, робко, невинно. Мужчина, придерживая одной рукой ее кисть, второй надел на средний палец левой руки перстень. Украшение подчеркнуло изящность дамских пальчиков, пусть не таких длинных, как у аристократов. «Роксана, я первый раз в жизни делаю подарок женщине от души. Тебя ни к чему это не обязывает. Очень прошу, прими его. Даже если мы расстанемся, оно будет тебе напоминать о тех горячих ночах, что ты мне подарила». Ее глаза стали предательски влажными. Горло сжали в кулак, а в мозгу пробила пульсация. Начало конца. Мы расстаемся. Она не знала, почему подумала об этом. Но ей вдруг до безумия стало жаль Николая, себя. И хотелось остаться с ним, и душа рвалась к Мите. И какое бы она сейчас ни приняла решение, от него стало бы больно всем. Не надо говорить, что время лечит. Тамара Шульга. Ночь опустошила улицы. Редкие прохожие спешили домой. Машин на дорогах заметно поубавилось. «Ты подумай, поедем ко мне, выспишься». В машине темно. Он не видит ее глаз. Она приблизилась к лобовому стеклу, глянула на окна своей квартиры. Устало выдохнула. «Нет, Коля, спасибо. Мои еще не спят». С минуту помолчала, борясь с собой. Говорят, уходя, уходи. А тянуть кота за хвост нечего. Знаешь, дети очень тяжело пережили, что эта кукушка Борю бросила. Они боятся, что я однажды тоже не приду. Понимаешь, им сложно понять. Это как предательство. Я не могу. Они должны быть уверены, что мама рядом, что она не бросит. Они ждут. Коля, подумай еще раз. Зачем тебе женщина с детьми? У меня всегда на первом месте будут они, понимаешь? Не ты, а они. Мужья приходят и уходят, а родители и дети остаются. Я пошла. Выскочила из машины, как будто боялась, что он надавит на газ и увезет за 3-9 земель. Забежав в подъезд, прислонилась к стене и заплакала. Заплакала от обиды на себя. Сама не знала, чего хотела. Хотелось быть независимой, гордой и влиятельной. Но ни Крис, ни Николай этого никогда бы не позволили. Они сразу брали бразды правления в руки. Один потому, что считал себя обязанным, второй потому, что полагал, что все можно купить. А Митя старалась не думать. Он и не звонил в эти дни. Наверное, остыл. Да и ей надо было про него забыть. Мимолетное влечение. В молодости не нагулялась, не навлюблялась. Сосчитала до 10, успокоилась. Дома ее встретил Крис с Борисом на руках. «Ты где была?» — спросил как супруг. «Крис, ты берега не путаешь? Напомнить тебе, что ты мне не муж, а я тебе не жена?» Стянула сапоги, повесила пальто. «Все, спать, а утром на работу». Корзина с цветами стояла посреди ее спальни. Высокая ручка обвита жасмином. А под ней поляна из бордовых роз, сиреневых альстромерий, крупных нежно-розовых гвоздик и огромных шапок бело-голубых астр. Роксана зашла на кухню, налила бокал белого вина, прошла к себе, уселась на пол. «Ну, будь здоров», — чокнулась с корзинкой. «У тебя что-то случилось?» В дверях стоял Крис с ребенком на руках. «Руки не устали еще таскать? Наших мы столько не носили», — констатировала она. «У него ветрянка, на руках только и засыпает. Твоя мама завтра приедет. Ну так что у тебя?» «Не знаю», — протянула руку, полюбовалась на кольцо. «Красивое?» «Не знаю, я не женщина», — бесцветно ответил он. «Ладно, пойду попробую поспать». «А я женщина. Красивая. Мне нравится». По закону жанра кольцо следовало вернуть, даже не взглянув. Собственно говоря, а почему? Красивое кольцо, подаренное от души, взамен ничего не попросили. Почему его надо возвращать? Кто придумал это правило? В этом мире много непонятного. Зачем рвать фотографии, ломать вещи? Прошлое — это часть нашей жизни. И если прошлое было приятным, то зачем уничтожать о нем память? Полина поселилась в доме. И теперь трехкомнатная просторная квартира превратилась в общежитие. Рабочий ритм не давал погружаться в собственные проблемы. Роксана сбегала из дому пораньше, приходила поздно. Не потому, что было много работы. Порой она просто сидела у себя в кабинете. Она с удовольствием отдыхала от домашней суеты на работе. С Николаем приходилось общаться много, но он держал дистанцию, как обещал. Не давил, не торопил. Каждый раз, когда она находилась рядом, он задавался вопросом. Почему принял ее отказ? Почему позволил уйти? Почему дал время подумать? Нет, Роксана не была первой, кто ему сказал «нет». Но обычно всякое «нет» очень быстро переходило в прерывистое с придыханием и протяжным стоном «да». Еще в машине в тот вечер, когда он надел ей на палец свое кольцо, он чувствовал, что не встретит сопротивления при переходе к грани дозволенного. Но ему не хотелось, чтобы она возвращала кольцо. А она бы это сделала, обязательно сделала, если бы посягнул на большее. Дал уйти. Уйти, чтобы потом вернуть. Просто немного надо выждать, не пережать. Как кот, который ждет, пока один соперник за другим покидают поле битвы, чтобы остаться единственным для своей избранной. А тут еще одна неприятность с Марианной свалилась. После ухода Влады ее как подменили. Девушка не вылезала из ресторанов и дискотек. Деньги, которые отец ей выделял на месяц, она спустила в казино за один вечер. «Дай мне денег!» — кричала девушка так, что весь холдинг сотрясался от ее звука. Она в помятом виде ввалилась к отцу на работу. «Марианна, успокойся. Сейчас тебя отвезут домой. Денег я тебе не дам. Жди следующего месяца. Не позорь меня». «Я хочу денег! Ты разрушил мою жизнь! Ты! Если бы не ты!» Слюна летела во все стороны. «Ты права». Отец был убийственно спокойным. Когда-то он выслушивал капризы Катерины. Ничего нового его дочь ему сказать не могла. «Ну, стыдно. Но и такое можно пережить». «Пошли». Николай зашел в кабинет зама. Взял за руку девушку. Смирнов удивленно посмотрел, как его гонористая дочь покорно пошла за Девяткиным-младшим. И вообще, откуда он здесь взялся? В машине Николай молча подождал, пока она пристегнется. «Чего орешь на отца, как будто ты овца?» — спросил, глядя хмуро на нее. «Он мне жизнь сломал! Влад не хочет больше иметь дело!» — всхлипнула. Взяла в рот палец и с ожесточением стала грызть ноготь. «Ты благодарить его должна, что освободил тебя от любителя чужих денег. Не ты ему нужна была. Ты же умная девчонка. Что случилось? Или боишься остаться одна с ребенком? Так при папашиных деньгах он сиротой себя точно не почувствует». «Не будет ребенка», — буркнула девушка. «Ты аборт сделала?» «Нет, и не была беременной. Я замуж за Влада хотела, а он осторожничал. С презиками всегда был». «Ты малолетка!» — Николай рассмеялся. «Коля, что мне делать? Я жить без него не могу, понимаешь? У меня как нож в сердце. Я с собой покончу. Пусть потом пожалеют все». И она разрыдалась. Николай остановил машину. Прижал к себе вздрагивающую девочку. Что-то тихо звякнуло внутри. Как он может ее бросить? Кому передать? Такая смешная, наивная и добрая. Волна нерастраченной нежности вырывалась в сокровенно произнесенных словах. Первая любовь всегда очень больна. «Марианна, ну, покончишь ты с собой. Кому хуже сделаешь? Себе? Так тебе все равно будет. Ему? Думаю, ему тоже все равно будет. Отцу с матерью». «Я не нужна матери. У нее бутики на уме. А у отца одна работа. Понимаешь, я вообще никому не нужна. Только ты один со мной возишься. И то скоро женишься на своей рыжей ведьме». «Не скоро», — вздохнул он. «Не любит она меня. Вот тебя не любит. И меня тоже. Даже денег моих не надо.